после чего подскочил и открыл замаскированную полость в боковой стене. Что там находится, я мог только предполагать, ведь изменения на корабле были весьма серьезными. Крюк посмотрел, заглянул в полость, вырубался и вновь вернулся в пилотское кресло. Почти одновременно с этим я почувствовал запах горелого пластика. «Крюк, мы горим или как?» — спросил у него. «Да я сам уже ничего не понимаю», — отозвался он. «Ты ведь тоже шахтер, вот сам и посмотри». Пришлось мне слезать с полки и заглянуть в открытую техническую полость. Оттуда пахло горелой пластмассой. Что-то сгорело. Это я и без тебя понял. Ты ведь шахтер, что можно сделать? Вообще я хотел сказать, что из меня шахтер, как из него балерина, но быстро передумал, решил, что пускай думает, что я шахтер. Далеко мы от станции? Спросил у него, заглядывая в техническую полость. Нужно разогнаться и прыгнуть. Потом еще день в гиперпространстве. А что вокруг нас? Камни здесь одни, больше ничего нет. Вот смотри. Он включил консоль перед ним и показал внешнюю обстановку. Мы находились в астероидном поясе. Только впереди находилась небольшая свободная от камней зона. Видимо, созданная шахтерами, потому что в звездном атласе об этой зоне не упоминалось ни слова. Что нет здесь больше никого. Никто из шахтеров в этом месте ничего не разрабатывает. Лет 5 как забросили разрабатывать этот сектор. Не осталось здесь ничего интересного. Да, не везет. Чего ты там бормочешь, ты сможешь починить. Для того, чтобы починить, нужно знать, что чинить, и потом для починки нужен дроид или хотя бы диагностическая вилка, а ничего такого я у тебя не наблюдаю. Вот как чувствовал, не хотел лететь. Ты посмотри там, может, сумеем починить. Ладно, давай еще раз внимательно посмотрим. Честно говоря, я опасался что-то делать из-за опасения оказаться к нему спиной. Очень удобное место для нападения. Что у тебя не работает? Вначале маневровые отказали, а за ними и маршевые. Маршевых у тебя сколько? 3, как у всех. Но, как я понимаю, они не штатные. Да, поменял. Слишком много ты поменял. Есть новая схема подключения двигателей? Нет. Да и не просил я схему. Зачем она мне? Я ведь не техник. Тогда как ты сейчас будешь искать поломку? У тебя больше половины корабля переделано. Не знаю. Вот я не знаю. Впрочем, вскоре я обнаружил причину поломки. Поломка была ерундовой по сути. Тот, кто делал ему корабль, сэкономил на специальных изоляторах, когда прокладывал новые энергошины через перегородку. В результате изоляция на одной энергошине перетерлась, а перегородку и замкнулась. Сработала защита, и автоматика отключила все энергошины. Нашел я причину поломки, но как ты будешь чинить, не представляю. А что там? Сам залезь и посмотри. Вон там у тебя перетерло изоляцию и коротнуло. Он залез внутрь и посмотрел, куда я показывал. Вижу. Автоматика сработала и все вырубила. И что теперь делать? Может, врубить автоматику вручную? Ты хочешь все здесь спалить? Тогда что делать? Нужно этот кусок энергошины менять, но для замены нужен технический дроид. Да откуда он у меня? Тебе виднее. Поломку я тебе нашел. Да, сказал он задумчиво, смотря на энергошину. Ес, хотел сказать, что есть вариант как-то попытаться изолировать этот кусок, но на пилотской панели замигал индикатор, и сработала предупреждающая аварийная сигнализация. Крюк бросил все и молнией метнулся к панели. «Что еще случилось?» — спросил у него, следом за ним подойдя к пилотскому креслу. При этом прекрасно понимал, что просто так сигнализация срабатывать не будет. «Мы здесь не одни», — отозвался Крюк. «Это радует. Помогут. У них наверняка есть чем починить или заберут нас». Эти вряд ли помогут, пираты. Хуже. Глава 6 здесь я задумался, что может быть хуже пиратов. Да и откуда они здесь могут взяться? Мы ведь затерялись где-то в астероидном поясе. Ни черта здесь не запускается. Сказал он, отчаявшись. Я даже спрятаться не могу. Понял, что он вручную пытался запустить двигатели, но срабатывала защита и все отключало. Кто там? Кардойцы. Кардойцы. Я попытался вспомнить, что это за раса разумных, но не мог вспомнить. Нейросеть тоже ничего о таких разумных не давала. «Слушай, у тебя есть информация о них?» «А то я первый раз о них слышу. О них никто толком ничего не знает. У вас что, их нет?» «Нет». «Повезло. Все, что я знаю, что вроде как на одной дикой планете несколькими корпорациями была основана колония Карде. Что там произошло, никто не знает, вроде мутация или что-то в этом роде, но вся колония мутировала. Давай ближе к делу. Ближе к делу. Колонию уничтожили сами же корпорации, но часть колонии выжила и мало того вышла в космос. Сейчас они занимаются захватом в рабство всех, кто им попадется, и увозят в рабство на свою планету. Значит, это мутанты. Да. А как ты это определил? А ты посмотри на их корабль, он включил панель, и я увидел приближающийся корабль. Корабль выглядел действительно странно. Чувствовалось, что его создатель наплевал на все законы космодинамики и сделал корабль похожим на животное. Со скоростью у них точно все плохо. Это да. Они неповоротливы и обычно устраивают засады. Выводят из строя корабль, а затем захватывают экипаж. Понятно теперь, куда пропали ребята. А зачем им шахтеры? Не знаю, но болтали, что им нужно много ресурсов для строительства новых кораблей. Знаешь, нам еще повезло. Повезло. Корабль цел. Если мы бы сейчас начали разгон, там они нас поджидали. Здесь мало места, маневрировать на больших скоростях не получится, размажет о камни. Нас или размазало бы о камни, или мы получили бы заряд плазмы от них. Что делать будем? А что мы можем? На ремонт нужно время, а времени у нас нет. Получается, будем сражаться. С мутантами. У нас есть другие варианты. В ответ на мой вопрос запищал пилотский пульт. Вызывают. Лучше, чтобы меня не видели. Думаешь, спрятаться и отсидеться? Так не получится, они по запаху найдут. Они что, на собак похожи? Да не знаю я, на кого они похожи. Отключи внутреннюю камеру, чтобы нас не видели, ответь и выведи на экран. Напиться, что ли? Сказал Крюк, и панель перед нами показала другую картинку. Ну что, шахтер сломался? Поинтересовался неизвестный разумный. А ты решил мне помочь? В ответ спросил Крюк. Конечно. Вижу, висит на одном месте и не двигается. Думаю, нужно помочь бедному шахтеру. Готовься принимать спасательную команду, сказал он, смеясь, после чего отключился. Что я тебе говорил? Нет, надо точно напиться. Вполне обычный разумный, на мутанта совсем не похож. А ты много мутантов видел? Немного. Их внешне порой не отличишь, а потом выясняется, что у него 4 руки или есть глаза на затылке.